Глава 28. Матвей. Появление Игната заметил сразу же, но шел он явно не ко мне. Проводив брата до медицинского корпуса ошарашенным взглядом, криво усмехнулся и, взъерошив волосы, покачал головой. Удивления не испытал, но раздражение и необъяснимую радость одновременно ощутил, пожалуй, впервые в жизни. Сам не понял, почему. Следуя наставлениям отца и привычке контролировать свои эмоции, самокопание и анализ отложил на потом. Выйдя из-за дерева, присел на большой пенек и, достав карманный нож, приступил к привычному релаксу. Подходящая ветка нашлась недалеко, и спустя полчаса из куска бездушной деревяшки стали прорисовываться очертания фигурки волка. Под ногами росла кучка воздушных стружек, а брюки и ботинки запорошило мелкими кусочками и пылью. На корпус я почти не смотрел, зная, что возвращение брата почувствую и услышу задолго до его приближения. Мне и самому требовалось время, чтобы подумать. Трудно напоминать кому-то о договоренностях и долге, когда сам начинаешь сомневаться в их правильности. Дерзкая девчонка не шла из головы. А я вместо того, чтобы вплотную заняться ее подготовкой, пытался найти кучу причин, чтобы отложить процесс и оттянуть дату ее переезда в общину. Давал ей время, а по ощущениям, будто ломал себя. Понимал, что скоро должен передать ее в руки будущего мужа и отойти в сторону. А нутро раздирало на кровавые ошметки от одной мысли, что он к ней прикоснется. Чертыхнувшись, тряхнул головой и, вскинув взгляд, заметил, как Игнат ловко выскальзывает из окна палаты рыжей девчонки. Идиот! И себя, и ее подставляет, наивно полагая, что отцу об этом визите не донесут. Брат спрыгнул на землю и, оглядевшись, ожидаемо остановил свое внимание на моей персоне. Пошел к лесу, не торопясь и не скрываясь. Широкий пружинистый шаг, развернутые плечи. Позер твою мать. Краем глаза я успел отметить, как в окне, покинутой братом палаты, мелькнули рыжие кудри, а шторы тут же задернулись. Более чем уверен, девчонка продолжила наблюдать за уходящим Игнатом, и что меня она тоже увидела. Значит, проследит и за нашим разговором, а, возможно, даже кое-что услышит. Надеюсь, сделает свои выводы. Демонстрируя отстраненность, я продолжал выстругивать фигурку и, не поднимая глаз, ждал приближения Игната. Кожей чувствовал его прожигающий взгляд, недовольство и досаду. Но провоцировать вовсе не собирался. Когда он подошел вплотную, я стряхнул с брюк мелкую стружку и, глянув из-под лобья, коротко кивнул вместо приветствия. «Давно пасешь?» Хмыкнул он и, присев рядом на корточки, достал из кармана сигареты, прошипев с нескрываемой злостью в голосе. «Донесешь отцу?» «Зачем?» — отозвался я равнодушно и, продолжая колдовать кончиком ножа над мордочкой фигурки, предположил. «У него тут и без меня доносчиков хватает. Взять хотя бы дядю». Дядя изначально противился этой затее с академией. Перебив, напомнил Игнат. И, сделав глубокую затяжку, выпустил облачко дыма, продолжив рассуждать. Хотя отец всегда знал, как на него надавить. Помолчав, брат сдвинул брови на переносице и, не поднимая глаз, задумчиво поинтересовался. «Как думаешь, шантажом или наживой убедил?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. И, решив все-таки напомнить кое-что поважней, кивнул на медицинский корпус. «Зачем пошел? Проверял, в порядке ли?» «Просто хотел». Не договорив, Игнат зажмурился, будто пытался взять эмоции под контроль. И, судорожно выдохнув, вскинул на меня напряженный взгляд. «Что?» — напомнил я бесцеремонно. «Я понимаю, что он не навредил бы. Но зачем ее запирать в стационаре? Девушка здорова, только немного напугана и растеряна. Может, не стоило так ее пугать?» Изобразив пальцами кавычки, уточнил я, намеренно выделив последнее слово еще и интонацией. Уставился на брата в упор и, поиграв бровями, хмыкнул. «Что это было в лесу? Понравилось?» «Какая разница?» — огрызнулся Игнат и, стиснув челюсти, пророкотал. «Она мне не пара. Мелкая, хрупкая, ранимая, рыжая и...» «И притягательная?» — предположил я. И, отзеркалив гневный взгляд брата, предупредил. «Не влюбись. Это не для нас. Ты помнишь, о чем говорил наш отец? Наша миссия в другом. Я помню». Грубо прервал он и, затушив окурок, отчеканил. «И я не подведу». «Тогда зачем пришел?» Ковырнул я его терпение повторно. «Я пока что свободен и могу делать все, что...» «Не можешь!» — возразил я и, кивнув на корпус, намекнул. «Ты дашь повод и ложную надежду, а отец уже одобрил другую. Или ты не согласен с его выбором?» «Достойная партия», — после недолгого молчания отозвался Игнат. И, сдержанно улыбнувшись, перечислил. «Сильная, дерзкая, своенравная, красивая, страстная». На последнем слове моя рука дрогнула, а нож скользнул чуть в сторону, глубоко пропоров кожу между большим и указательным пальцем. Зашипев от боли, я стиснул зубы и, тряхнув рукой, уронил на землю несколько алых капель. Немного крови попало и на фигурку, которую последние несколько минут я почти маниакально доводил до идеала. Брат считал мои эмоции и, сделав соответствующие выводы, пророкотал. «Осуждаешь? А сам? Ничего не хочешь мне сказать?» «Почему осуждаю?» — удивился я и, сунув окровавленного волка и нож в карман, добавил. «Ты мой брат, и я тебе доверяю». «О себе?» — продолжил давить Игнат. Поджав губы, протянул мне чистый платок и, не сводя пристального взгляда, спросил. «Когда расскажешь ей правду? Она должна знать, должна смириться и принять этот выбор». «Не торопи», — заматывая руку, попросил я и, прищурившись, пообещал. «Я не подведу, время есть». «Срок тебе месяц», — предупредил Игнат и, встав, сообщил. «В сентябре я заберу Милу в общину, а пока...» Я буду контролировать процесс. Пусть привыкает ко мне. «Каким образом?» — уточнил я настороженно и, усмехнувшись, развел руками. «Ты не сотрудник и не студент. Это будет непросто». «Надо подумать», — потерев пальцами подбородок, пробормотал он и, оглянувшись на здание, тихо дополнил. «Вечером поговорим».